Глава вторая. В маленьком домишке с грязными окнами, по одну сторону смотрящими на реку, а по другую в глухой проулок, вместе с полоумной внучкой находилась присматривавшая за скорбной сиротой монахиня из Богородицы Рождественского монастыря, сестра Агафия. Встретила она посетителей неприветливо. «Почем вы, господа, убогую тревожите? Мало того, что бабку ее царствие ей небесное раскопали, греха не побоялись. Теперь сироту умом чахлую донимаете. Чего вы от нее хотите?» «Простите нашу навязчивость, сестра, но идет полицейское расследование предполагаемого смертоубийства. Нам необходимо поговорить с вашей подопечной», — терпеливо, но настойчиво ответил Терентьев. «Какое такое смертоубийство? Хавронии Макаровне срок пришел, ей 87-й год уж был, и здоровье слабое. Да и кому бы это нужно было неимущую старуху убивать? Глупости все. У вас, господа полицейские, занятия, что ли, других нет?» «Позвольте мне поговорить с внучкой умершей», — вступил в разговор Руднев. «Я не полицейский». Сестра Агафья окинула Дмитрия Николаевича сердитым взглядом. «Не полицейский? Доктор, стало быть. Эти тоже не раз приходили, только тревожат». «Я не доктор, сестра, и обещаю, что не потревожу больную». «Не обещайте. Одному Богу известно, что ее скорбный ум тревожит. Ладно, можете поговорить, но в моем присутствии недолго. И вот еще что». Сестра Агафья строго посмотрела на Терентьева и Белецкого. «Вы...» Она тыкнула костлявым пальцем в Анатолия Витальевича, примостившегося на край деревянной скамьи и приготовившегося записывать разговор. «Снимите очки. Не то она решит, что вы доктор, и в припадок кинется». Терентьев что-то хмуро проворчал себе под нос, но очки, которые надевал для чтения и письма, послушно снял и убрал. «А вы...» — монахиня сурово глянула на Белецкого. «Вы вообще, вон те, за ширму уйдите. Уж больно вы высокий и худой, да еще и в черном. Испугается она вас, за нечисть примет». Белецкий безропотно подчинился, подвинув ширму таким образом, чтобы видеть происходящее через щель между ширмой и стеной. «А вы вот сюда сядьте и не вставайте». Сестра Агафья указала Дмитрию Николаевичу на колченогий табурет у стола, а после удалилась в соседнюю комнату, отгороженную засиженной мухами, выцвевшей ситцевой занавеской. Через минуту она вернулась, ведя за руку согбенную женщину в темном неряшливом платье и черном платке, из-под которого выбивались спутанные пряди мышиного цвета. Женщине этой было лет 40 или около того, но выражение ее маленького напуганного лица было совсем детским. «Вот, Просковьюшка, смотри, какой барин к тебе в гости пожаловал!» Неожиданно мягко и ласково проворковала сестра Агафья, усаживая подопечную напротив Руднева и предупреждающе зыркнула на Дмитрия Николаевича взглядом, идущим в абсолютный разрез с ее медовым голосом. Руднев выжидающе молчал и не двигался. Просковья не меньше минуты сидела, уставившись в стол, а потом, наконец, приподняла голову и из-под лобья посмотрела на Дмитрия Николаевича. «Здрасте вам!» — тихо проговорила она тонким, писклявым голоском. «Здравствуй!» — мягко ответил Руднев, все еще не решая шевельнуться. «Меня Просковьей зовут. А тебя как?» «А меня, Дмитрий Николаевич, я тебе гостинец принес». Руднев вынул из кармана шоколадную плитку в яркой обертке и одновременно с тем небольшой блокнот для зарисовок и карандаш. Он осторожно пододвинул шоколад к женщине. Та сперва отпрянула, а после ухватила плитку обеими руками, сорвала с нее обертку и надкусила. «Благодарствую», — сказала она уже более уверенным голосом. «А это что у тебя?» Она указала на блокнот. «Это чтобы рисовать. Ты умеешь?» Просковья отрицательно мотнула головой, продолжая уплетать шоколад. «А ты?» — спросила она. Дмитрий Николаевич несколькими уверенными штрихами нарисовал кошку, играющую с клубком. Просковья восторженно взвизгнула. «Это ж у дяди Федота такая точно Машка! Она меня поцарапала давеча!» Убогая протянула Рудневу руку с обкусанными ногтями. «Вишь как?» Царапины на руке не было. «А еще что-нибудь нарисуй». «Что нарисовать?» «Ангела. Ангелы, они добрые». Руднев нарисовал крылатую фигуру с нимбом. «Ух ты, а чего ты еще рисовать умеешь?» Руднев нарисовал дракона. «Ян-то я знаю!» — захлопала в ладоши Прасковья. «Ян-то про Георгия! Он змея победил! Мне бабка рассказывала!» Лицо у женщины вдруг сморщилось, а губы задрожали. «Бабка-то моя померла! Знаешь?» — всхлипнув, произнесла она. «Знаю. Как же это произошло, Прасковьюшка?» Руднев на мгновение встретился глазами с сестрой Агафьей и так кивнула неожиданно лояльно. Женщина на несколько секунд замерла, а потом ухватила Руднева за руку и сбивчиво зашептала. «К бабке-то моей смерть приходила, веришь? Мне никто не верит. Я же знаю, я ж умом слабая. Да только я ее точно видела. Она и меня прибрать хотела, да дядя Федот пришел и прогнал ее. Ты мне веришь?» «Я тебе верю». «Я ее видела. Знаешь, какая она?» «Не знаю. Расскажи». «Да ты смеешься, как все они. Не веришь?» «Верю, говорю. Вот хочешь, ты расскажешь, а я нарисую ее. И мы ее всем покажем. И тогда тебе все поверят». «Правда нарисуешь?» «Нарисую. Только расскажи, ну, какая она была?» «Она? Она такая черная и будто в рясе». Руднев нарисовал фигуру в балахоне без лица. «Смерть, она мужчина или женщина?» — спросил он. «Мужчина». «Старик?» «Нет, как ты. Нет, как дядя Федот». Руднев пририсовал фигуре лицо мужчины средних лет. «Не так!» — вскрикнула Прасковья. «У него щеки были толстые, нос был длинный, как у ворона, и глаза жгучие и злые, как у порося». Руднев поправил черты лица. «Похож? Может, у него борода была?» «Он же не поп! Он же смерть! Не было никакой бороды! Волосы у него были не как у тебя! У тебя красивые, а у него хилые на лоб липли!» Руднев дорисовал. «Так?» — у Прасковьи глаза расширились от ужаса. «Так ты тоже смерть видел?» — ахнула она. «Случалось», — ответил Руднев. «Но мы же еще не дорисовали. Если это смерть, у нее коса должна быть. Так?» «Нет, ты же говоришь, что видел. Никакой косы не было. У нее была рука. Такая». Убогая сложила руку, словно птичью лапу. «Какая такая?» Руднев повторил жест Прасковьи, и та вдруг с криком вскочила и бросилась через стол, стараясь вцепиться Дмитрию Николаевичу в лицо. Он едва успел перехватить ее руки. Сумасшедшая билась и врывалась с невероятной для женщины силой. «Это ты! Ты!» Иступленно орала она. Глаза у нее вдруг закатились, и она повалилась на скамью, все еще удерживаемая Дмитрием Николаевичем. Тело ее сотрясалось, на губах выступила пена. «Уходите!» — закричала сестра Агафья, кинувшись к бившейся в припадке Прасковье. «Уходите немедля!» Руднев схватил со стола блокнот и поспешил убраться прочь, вместе с Терентьевым и Белецким. «Умеете вы произвести впечатление на женщин?» Саркастично заметил Терентьев, когда они оказались на улице. «Слава богу, она вам глаза не выцарапала! И что мы в результате имеем?» Руднев протянул ему альбом. «Мы, возможно, имеем ориентировочный портрет убийцы». «Вы уверены, Дмитрий Николаевич, что все, что она там говорила, не бред?» Скептически спросил Белецкий. «Когда она рассказывала про кошку, царапины на руке не было. Она ее придумала». «Я ни в чем не уверен», — пожал плечами Руднев. «Но уж больно странно, что полоумная женщина, которой рассказывали сказки про ангелов и святого Георгия, описывает смерть не как старуху с косой, а как мужчину с определенными чертами лица». «Ну, мало ли кого она могла за смерть принять», — возразил Терентьев. «Скажите, Анатолий Витальевич, она упоминала некоего дядю Федота, который якобы прогнал смерть. Это кто?» «Сосед?» — спросил Дмитрий Николаевич. «Да, сосед. Он-то и вызвал полицию и доктора. Сказал, что услышал завывание Прасковьи, пришел, а там бабка ее мертвая». «И больше ничего?» «Судя по протоколу, нет. А вы думаете, он что-то утаил?» «Давайте проверим». Сосед Прасковьи, Федот Тюрин, был хмурым, здоровенным мужиком лет 35, работающим на Бахрушинском кожевенном заводе мастером в дубильном цеху. Был он порядком пьян и встретил посетителей еще менее приветливо, чем сестра Агафья. «Кто такие? Че надо?» пробасил он, преграждая визитерам путь дальше порога. «Полиция!» — сурово ответил Терентьев. «Вопросы к тебе, Тюрин, есть. А ну, давай в дом пройдем». «Нет у меня времени с тобой болтать, ваше благородие. И в доме моем тебе делать нечего». «Будешь дурить, Тюрин, в кутузку отправлю», — рявкнул Терентьев. «Так в дом войдем. Или при соседях объясняться будем». Федот посторонился, пропуская посетителей в свою хибару. «Че надо?» — повторил он еще мрачнее. «Кого ты у Хавронии Макаровны в доме видел? Когда она приставилась?» — резко спросил Терентьев. У Тюрина забегали глаза. «Никого», — ответил он сквозь зубы. «Внучку ейную только, болезную». «Врешь, Тюрин!» — Анатолий Витальевич стукнул по столу кулаком. «Правду говори!» «Вот тебе крест! Ваше благородие!» Федот пьяный размашисто перекрестился. «Врешь! Знаю, что врешь!» Федот набычился и сжал кулаки. «А раз ты, ваше благородие, все знаешь, чего спрашиваешь?» «От тебя услышать хочу. Что там произошло?» «Я все колоточно бы рассказал. Нечего мне больше добавить». «Кого вы так боитесь, Тюрин?» — спросил молчавший до этого момента Руднев. «Никого не боюсь! И вас не боюсь! Вон пошли!» — взревел дубильщик и попытался ухватить Дмитрия Николаевича за грудки. Тот проворно отступил. Из-за его спины метнулся Белецкий, резким движением ткнул Федота кулаком под дых, а когда тот, охнув, согнулся пополам, с неожиданной для своей худощавой фигуры силой заломил ему руки и швырнул на скамью. «Дернешься еще раз — руки переломаю», — с ледяным спокойствием предупредил Белецкий. «Я не из полиции, так что мне можно. Отвечай на вопросы, Тюрин». Федот попытался вырваться. «Я сказал, не дергайся». Хватка Белецкого стала жестче. «Отпусти, ваш благородь!» — взвыл дубильщик. «Все расскажу, как на духу!» Белецкий ослабил хватку, но рук не отпустил. Руднев достал блокнот с недорисованным портретом убийцы и показал Тюрину. «Вы этого человека там видели?» «Это не человек!» — Федот замотал нечесанной башкой. «Упырь!» «Ты мне тут сказки не рассказывай!» — прикрикнул на Тюрина сыщик. «Какой такой упырь?» «А самый что ни на есть настоящий. Он бабку загрыз. Я сам видел». «Что вы видели, Тюрин?» — спросил Дмитрий Николаевич. «Он над нею так прямо и стоял, а потом на убогую пошел. Руку с когтями выставил. Тьфу ты, нечисть! Барин, отпусти, я же перекреститься не могу». «Потом креститься будешь...» — холодно возразил Белецкий. — Дальше что было? — Так я, как увидел, Богородице молиться начал. Он окаянный от святых слов и замер весь. — Как он выглядел? — спросил Руднев. — Так, как на вашей картинке, так и выглядел. Только глаза мертвые. — Что значит мертвые? — Ну, того. Смотрит, как не в тебя. И острые такие. — Зрачки узкие? — Это я вас, барин, не понял. — Руднев быстро нарисовал полуприкрытые глаза с узкими зрачками. «Так?» — Тюрин шумно сглотнул и кивнул. «Вы сказали, рука с когтями. Это как? Ногти у него были длинные?» «Ага. Длинные и железные». «Железные? Вы не ошибаетесь, Тюрин?» «Точно говорю. Я железу, что ли, не отличу». «Ладно, допустим. Так, что дальше было? Вы молитву начали читать. И что?» Глаза у Федота снова забегали. «Отвечай давай, Тюрин!» — приказал Терентьев. «И не смей врать! Я тебя насквозь вижу! Что твой упырь? Растворился? В окно вылетел?» «Зачем в окно? Он в дверь вышел». «И ушел?» — дубильщик снова сглотнул. «Не ушел! Он на карете уехал!» Терентьев, Руднев и Белецкий переглянулись. «На какой такой карете, Тюрин?» — спросил Анатолий Витальевич. «Что ты несешь?» «А вот знал, что не поверите. Да только я вам правду говорю». «Барин, да отпусти же ты меня! Не буду бузить!» Белецкий отпустил Федота, но остался стоять за его спиной. «Мы вам верим, Тюрин», — примирительно сказал Руднев. «Рассказывайте, что была за карета?» «Знамо дело, карета как карета. С двумя лошадьми». Федот уставился в пол, потирая локти и запястья. «Опять чего-то ты юлишь, Тюрин!» — сердито проговорил Анатолий Витальевич. «Правду говори!» Дубильщик поднял глаза на Терентьева, взгляд его, и без того пьяный, сделался совсем ошалелым. «В карете той, ваше благородь!» — прошептал он. «Барыня сидела! Красоты неземной! Что твой ангел?»